Страница 53. Виват Анна Великая. Продолжение. Знаменитый церковный иерарх Феофан Прокопович, вошедший в число представителей общественности, вспоминал: «Некто из кучи тихим голоском с великой трудностью промолвил: „Не ведаю, де и весьма чуждуся, из чего на мысль пришло государине так описать“, то на его слова ни от кого ответа не было». Общественность, конечно же, прекрасно смекнула, что к чему. Но повсюду снова стояла гвардия. Феофан Прокопович продолжает: «Которые вчера великой от его собрания пользы надеялись, опустили уши, как бедные ослики, шептания во множестве оном пошумливали, а с негодованием откликнуться никто не посмел. И нельзя было не бояться, понеже в палате оной, по переходам в сенях и избах, многочинно стояло вооруженного воинства». Кем же еще могло быть это воинство, как не гвардии? Не сиволапую же армейскую пехоту привлекли к столь важному делу. Страница 54. Вот только совсем скоро оказалось, что вызванная для устрашения общественности гвардия придерживается другого мнения по поводу истории с кондициями. Умонастроение дворянства, а значит и гвардии, саксонский посланник Лефорт в донесении охарактеризовал так: «Боятся аристократической олигархии более, чем деспотической монархии». Когда Анна прибыла в Москву, среди дворянства началось глухое брожение. Что произошло в течение 10 последующих дней, историки так и не смогли установить во всех деталях. Кто именно зажигал, тоже неизвестно, но всерьез полагают, что основным пропагандистом среди гвардейцев стал ее, то есть Анны, родственник Семен Салтыков, майор гвардии. А в общем, конкретные имена не так уж и важны. Главное, гвардия была против кондиций. В России того времени это означало: «Все, считай, и решено». Три февральские недели 1730 года дали невиданный ранее в Отечестве нашем всплеск. Все кинулись писать конституции так охотно и сноровисто, словно всю сознательную жизнь этим и занимались. Вдруг замечают друзья: вместо того, чтобы присоединиться к столу, на коем имеет место быть вдоволь венгерского, их друг и сослуживец, поручик Феденька, долго и старательно царапает гусиным перышком по бумаге, не забывая, что характерно, вовремя обмакивать его в чернила, и этим странным занятием всецело поглощен. Страница 55. «Что там балуешь, Феденька?» — вопрошает сослуживцы в некоторой оторопи. «Амурное послание поди, согласно Телеману». А Феденька, не отрываясь от своего занятия, высунув от крайней умственной сосредоточенности кончик языка, отвечает степенно: «Конституцию пишу». Честное слово, я не особенно и преувеличиваю. Эти февральские недели знамениты тем, что по рукам стала кружить масса конституций, частенько написанных людьми, которых в подобных намерениях никто ранее и подозревать не мог, вроде нашего преображенского поручика Феденьки. Это массовое творчество отмечали и отечественные мемуаристы, и иностранные посланники. Вот для примера отрывки из донесений дипломатов прусского Мардефельда и французского Маньяна. «Все русские вообще желают свободы, но они не могут согласиться относительно меры и качества ее, и до какой степени следует ограничить самодержавие. Они хотят ограничить право короны властью парламента, как в Англии, другие, как в Швеции, иные полагают учредить избирательную форму правления по образцу Польши». Историк Песков комментирует: «Отыскались знатоки иностранных образцов правления, стали писать прожекты об устроении парламента, чтобы учредить высшие и низшие правительства, чтобы и правительство, и сенат были выборными, чтобы в выборах участвовало все шляхетство». Страница 56-я. Конечно, слово «конституции» тогда имело не современное содержание, основной закон государства, а скорее размышление на вечную до сих пор нерешенную тему «как нам обустроить Россию?». Да и выборы, в которых участвует одно лишь дворянство, прямо скажем, не венец демократии. Но ведь это гигантский шаг вперед по сравнению с тиранией Петра Великого, когда и право, и закон заключались в одной его дубине. Вот она, оборотная сторона грамотности и поездок в Европу, которая Петру наверняка не пришлась бы по вкусу. Даже старый проныра и ворюга Ягужинский, ветеран Петровского сатраповского правления, развратился настолько, что начал вслух выказывать крамольнейшие мысли. Нехорошо, мол, что дворянству головы секут, и вообще пора подумать об устранении самовластия. Задрав штаны, бежал за гвардейской молодежью, чтобы соответствовать духу времени. Чутье у него всегда было преотличнейшее. В общем, началась республика. Выборы, парламент. Хотя один из циничных иностранных посланников тогда же отписал домой: «Если императрица сумеет хорошо войти в свое новое положение и послушаться известных умных людей, то она возвратит себе в короткое время полное самодержавие, ибо русская нация – хотя много говорит о свободе, но не знает ее и не сумеет воспользоваться ею». Страница 57. И ведь напророчил циник. 25 февраля около Кремля собралось до 800 человек. Генералитет, гвардия, в большом количестве шляхетство, как долго именовало себя, опять-таки на польский образец, российское дворянство. Анне торжественно поднесли и челобитную с просьбой не исполнять кондиции, и охапку свежеиспеченных конституций. Для начала Анна собственноручно разорвала кондиции, и тут же из гвардейских рядов раздались голоса: «Не хотим, чтобы государыня жила по законам, пусть учиняет, что хочет, как ее отцы и деды делали. Мы за нее головы сложим, и скажет она, головы ее утеснителем оторвем». Таков был глас народа, то есть гвардии, пусть на сей раз и не сверкавшей багинетами. Все конституционные прожекты государыни Анна Иоанновна изволила всемилостивейшее похерить следом за кондициями. Шляхетство, правда, подало еще одну челобитную, чтобы в Сенат и в президенты коллегии тогдашних министров и в губернаторы персоны не назначались, а баллотировались от шляхетства.